Глава 11. Он стоял на холме. Я не заметила его сразу, погруженная в темные, вязкие, словно жидкая киноварь мысли. Так было до момента, пока мужчина не кинулся мне наперерез. Попытался меня схватить, но в последний момент я увернулась. «Витус!» «Нашел, значит!» Прежде чем приложила его магией, уловила тяжелый запах перегара. Он был пьян, окончательно и бесповоротно. «Так вот кто?» — прошипел он. «Я-то думал, ты по сгорну сохнешь, а выходит, подцепила птицу высокого полета. Молодец, Лайне, далеко пойдешь». «Ты пьян, Витус!» — поморщилась я. «Возвращайся домой!» Он не собирался слушаться. «Думала, меня это остановит. Решила, твой Арлорд защитит тебя? Как бы и не так, Лайне Вайрис!» Качнулся, затем расставил руки, словно рыбак свои сети. Пошел на меня. «Отстань, Витус!» Не далась, вновь увернулась. «Пойди проспись, а то смотреть на тебя тошно! Мои дела тебя не касаются!» Дыра в сердце отозвалась глухим эхом. «Касаются! Касаются! Арлорд Хаас никогда меня больше не коснется, потому что мы несовместимы!» «Он ведь уедет, Лайне!» — прохрипел Витус. «Погуляет и бросит!» Я усмехнулась. Намек опоздал. Он уже меня бросил. «Не твое дело, Витус!» «Ты забываешься! Вспомни, кто я такой!» Вновь шагнул, собираясь меня поймать. Я отступила, затем в руках зажглись, разгораясь огненные шары. Резкое движение пальцами, и один из них, сорвавшись, пролетел рядом с лицом мужчины. Витус отшатнулся. «Нет, Витус, это тебе надо вспомнить, кто я такая! Если еще раз попадешься на моем пути, либо протянешь ко мне свои проклятые руки, или узнаю, что вредишь мне и моей семье, я тебя испепелю. Испепелю и развею, да так, что и следов не найдут. И больше не будет тебя, Витус, сын старейшины Бриоха». Он отшатнулся, потому что теперь уже я шла на него. «Не будет тебя, не будет проблем», — прошипела ему в лицо, поднимая руку. Второй шар ударил перед его ногами, рассыпался ворохом искр, заставив Витуса отскочить. Поземкой побежал по сухой траве огонь. «Ты с ума сошла?» «Чем дольше на тебя смотрю, тем сильнее хочется избавиться от этих проблем сразу же, здесь и сейчас». Насколько же легко мне поддавались темные потоки. В руках разгорались черно-красные, словно заряженные демоническим пламенем шары. Магистр Шарес говорил, что я могу учиться и на его факультете, потому что... «Ведьма!» — крикнул мне Витус и, развернувшись, кинулся прочь. Я же затушила огонь, затем вниз, по холму. «Быстрее! Еще быстрее!» Мокрое платье хлестало по ногам. Воздух со свистом врывался в легкие. «Нет, Лайны, не останавливайся. Беги, что есть мочи. Еще быстрее. От Арлорда Хааса, с которым несовместимо. От тайны, которая уничтожила династию Кромундов. От рук и горячего дыхания, что остались лишь в воспоминаниях. От себя самой. А еще от воронья, с криками носившегося над головой, собирающегося в стаи, чтобы улететь туда, где уже кружили тысячи. Я видела их над верхушками дикого бора, похожих на огромный пчелиный рой, что застилал диск восходящего солнца. Так было лишь однажды, когда приближалась чума. А что теперь?» Запыхавшись, добежала до небольшой рощицы в лощине рядом с Волчевкой, куда мы с Рыжим бегали купаться, будучи детьми. Затем поведывали друг другу тайны, когда подросли. Асгорн уже ждал меня. Налетела и, не успев перевести дыхание, очутилась в объятиях сводного брата. «Рыж, ты что? Ну погоди же!» Густая борода щекотала мне щеки, когда я пыталась увернуться. Жадные руки прижимали к здоровенному мужскому телу. Не менее жадные губы пытались поймать мои. Это совсем не походило на братские объятия. «Отпусти меня! С ума сошел!» Выкрутилась, вырвалась. посмотрела на сводного брата. Такой же, как всегда, высокий, заросший колючей бородой, темные глаза в отблеске очередной зорницы смотрят недобро, одет в серые грязные одежды, руки забинтованы темной тряпицей, а на лице... «Боги, что с тобой? Дай посмотрю!» Зажгла магический светлячок. За объятиями и не заметила проплешин в густой бороде. В каждой из них глубокая рана. Что это такое? «Я приехал за тобой. Нам нужно уходить, Лайны. Все уже готово!» Кивнул на двух лошадей, привязанных неподалеку. «Мы уезжаем из Волчьего Дола!» «Рыж, ты что? Никуда я не поеду!» «Дождь, ядовитый дождь с Мервяных гор!» «Что, погоди, не вертись!» Ладони всегда теплели, когда я окуналась в светлые потоки. Приложила руки к лицу Асгорна, затягивая, убирая глубокие язвочки, а затем убрала чужую пятерню со своего бедра. «Какой же он непонятливый!» «Тучи!» — тем временем рассказывал Рыж. «Ночью с гор спустилась гроза и пошел дождь. Мы сидели у костра, и мне единственному хватило ума сбежать, взять лошадь и скакать во весь опор». «Остальные?» «Остальные?» — усмехнулся Рыж. «Так нет больше остальных. Я видел, как они умирали в жутких корчах, а после них остались лишь изъеденные трупы». «Кислота!» — пробормотала я. «Боги!» «Мне все равно, что это и как называется, но аберы на этот раз славно постарались. Лайны, я ездил в Дуковку, сделал крюк, чтобы убедиться, их накрыло первыми». Сводный брат говорил о небольшом селении в горах, в котором жили пастухи. От нее ничего не осталось. Все погибли, даже те, кто укрывался в домах. Домов тоже нет. Все сожрала мерзость с неба. Меня тоже зацепило. Когда закончила с его лицом, Рыж принялся разбинтовывать руки. «Теперь она идет к Волчьему Долу. У нас еще есть где-то полчаса, может, час, но не больше, а потом накроет». «Нет». «Да, Лайне, это твоя кислота!» — он выговорил незнакомое слово. «Сжирает все, что попадается на ее пути! Хуже чумы! Надо бежать, что есть мочи, и молиться, чтобы лошади выдюжили!» «Магия!» — пробормотала я. «Должен же быть выход! Если накрыть город куполом, а затем...» «Магия бессильна! Я видел, как издох в муках магистр каких-то там паршивых сил!» «Был одним из моих ребят, пытался, не знаю, что именно, но ему не удалось. Все, хватит!» Рыж отобрал у меня свои руки, в то время как... Каждое его слово — гвоздь в крышку моего гроба, а я, будто похороненная заживо, билась внутри, понимая, что выхода нет, но все еще верила, что обойдется. «Надо действовать, бежать, предупредить, сказать, чтобы убирались отсюда как можно скорее». «Но ведь все на празднике, а половина еще и пьяны, как Витус. Не каждый послушает, а если и послушают, как за полчаса посадить всех жителей на лошадей? Ведь это несколько сотен человек. Да и лошадей столько не наберется». «Ты куда?» — рявкнул Рыж, поймав меня за руку. «Предупредить! Арлорд Хаас! Магистры, они что-нибудь придумают!» «Нет, Лайны, ты пойдешь со мной. Лучше сама и по доброй воле, чем я потащу тебя силком». «Рыж, не дури, люди! Мы должны их предупредить! Мы можем их спасти!» Судя по скептической ухмылке, он так не думал. «По крайней мере, попытаться», — добавила я тихо. «Спасти их, Лайны! Куда там? Слишком поздно! Но еще можно погибнуть, пытаясь всех вытащить. В мои планы это не входит». «Рыж, но твоя мать! Я видела ее на празднике. Неужели и ее оставишь?» Спросила у него негромко. Он пожал плечами. Она уже достаточно пожила. Размахнувшись, залепила ему пощечину. «Как я не заметила, что из него выросло такое чудовище!»